невидимки. В мае 1876 года на улицах китайского города Нанкина внезапно возникла страшная паника. В городе появились невидимые демоны, отрезавшие у людей традиционные косички. Тщетно горожане закрывали головы руками, пытаясь спасти волосы. Все было напрасно. Паника распространилась на Шанхай, а затем на другие китайские города, где невидимые силы начали убивать людей во сне. Массовая истерия продолжалась около 3 лет, и все эти годы загадочный злой дух, стригущий волосы, был неуловим. Между тем, это был не первый случай его появления. Документы свидетельствуют, что невидимок, стригущих волосы, знали в Китае еще в эпоху династии Вэй, 477-517 годы до нашей эры. В 1890 году массовая паника охватила Японию. Население было уверено, что появился невидимка, наносящий людям раны в шею. Длина пореза составляла около 1 дюйма. Европейские газеты, публиковавшие подобные сообщения, как правило, писали об этом со снисходительным юмором. Азия, что с нее возьмешь? Лондонская Daily Mail, например, с юмором описывала, как в Лахоре индийские кули убеждены в существовании мумиай, невидимого существа, которое рыщет повсюду и хватает людей прямо на улицах. Юмор улетучился в 1922 году, когда массовая паника, вызванная невидимками, возникла в самой Англии, в Лондоне. Невидимая рука хватала молодых девушек, срезала им волосы и таинственно исчезала. Попытки прийти на помощь несчастным жертвам были безуспешными. Никто не мог объяснить тот факт, что среди бела дня в крупном европейском городе у людей неожиданно исчезали с головы волосы. Начали поступать сведения о загадочных ранениях. 23 апреля 1922 года газета People опубликовала корреспонденцию своего репортера из больницы Чэринг-Кросс в Лондоне о поступившем туда 16 апреля пациенте с ножевой раной на шее. Он смог рассказать лишь, как, свернув с Ковентри-стрит, получил ножевую рану и упал на тротуар. Через несколько часов в больницу попал 2-й пациент, получивший такую же рану. Наконец, в тот же день еще 1 человек непонятным образом был ранен на том же самом перекрестке. Исторические данные свидетельствуют о том, что встречи с загадочными невидимками имели место в истории человечества во все времена и во многих странах. Русские летописи рассказывают о появлении в 1092 году в Полоцке невидимок, убивавших людей на улицах, и о массовой панике, вызванной ими. В лето 1092-го. Предивно бысть чудо в Полоцке. Ночью топот всташа по улице яко человеци, рыщущи бесы. Аще кто вылезяще из хоромины, хотя видите, обие уязвлен будешь и невидимо от бесов язвою из того умираху, и не смеяху излазите из хором. Посему же на чаша в день являтеся на конях, и небе их видите самих, но конь их видите копыта. И такое язвляху люди полоцкие и его область. В 1761 году 5 женщин из итальянской деревушки Вентимилья возвращались домой с вязанками хвороста. Неожиданно одна из них вскрикнула и упала замертво. Ее спутницы пришли в неописуемый ужас от увиденного. Казалось, какая-то страшная сила в 1 секунду растерзала несчастную. Одежда и обувь убитой были изодраны на мелкие клочки и разбросаны вокруг ее тела. На голове зияли глубокие раны. В некоторых местах даже обнажились кости черепа. Правый бок был распорот, и внутренности вывалились наружу. Крестец был раздроблен, и головку берцовой кости выдернуло из своего гнезда. Большинство внутренних органов оказалось расплющенным. Все выглядело так, словно женщина явилась жертвой внезапного, бесшумного взрыва. По этому поводу было высказано предположение, что в женщину попал метеорит. В октябре 1873 года в США, в штате Висконсин, молодая девушка, стоявшая на улице городка рядом с матерью, вдруг почувствовала, как кто-то состригает ее волосы почти до корней, и они при этом бесследно улетучиваются. А 8 декабря 1831 года «Нью-Йорк Таймс» опубликовала рассказ капитана немецкого судна «Брейкзей» о странном происшествии. Во время шторма на его глазах совершенно необъяснимо был ранен один матрос. У него на голове внезапно появилась рана в 4 дюйма длиной, и он упал без сознания на палубу. В вышедшем в 1860 году повествовании о чрезвычайных событиях, происходивших с детьми мистера Ричарда Джайла, описываются случаи разнообразных нападений невидимок на детей в одной семье. Однажды невидимки, например, оставили на лице одного из детей Джайла следы укуса. В другой раз свидетели видели страшное зрелище. Невидимая рука душила девочку. Ее шею что-то все сильнее сжимало, при этом работы шейных мышц девочки видно не было. Позже другие дети этой семьи неоднократно становились жертвами нападений невидимок. Однажды в течение одного лишь вечера 5 свидетелей видели, как кто-то невидимый 20 раз кусал их руки. Сами они никоим образом не могли этого сделать, потому что все это время мы неотрывно за ними следили. Осматривая эти укусы, мы нашли в них следы 18 или 20 зубов. На поверхности ранок была размазана слюна, контуры которой явно указывали на прикосновение чьего-то рта к руке ребенка. Поверхность была мокрая, очень мокрая, и при этом отвратительно пахло. Читая подобное, поневоле вспомнишь сказки и легенды о шапке-невидимке и волшебных плащах, делавших его обладателя невидимым. В собрании средневековых легенд Уэльса, например, есть рассказ о том, как сын Бели, Касвалдон, прикрывается волшебной тканью, делающей его невидимым, чтобы расправиться с вождями враждебных племен. Падая на землю, враги не видели своего убийцу, а только лезвие меча, обретавшее материальность лишь за мгновенье до удара. Нечто подобное случилось с 20-летним южноафриканским фермером Джимми де Бруином в августе 1960 года. Невидимки потрошили его несколько дней кряду. Полицейский комиссар Джон Веселес и 3 констеблей стали свидетелями того, как Джимми вдруг завопил от боли, и на его ногах появились раны. На следующий день на глазах 2 офицеров полиции у него на груди появился глубокий разрез, хотя рубашка оставалась цела. Раны в разных местах на его теле возникали еще несколько дней подряд. Они были аккуратными, как будто сделанными бритвой или скальпелем. Во всех случаях нападений невидимок на людей присутствует одна общая деталь. Раны появляются на теле под одеждой, на которой нет никаких следов разрезов или проколов. Удовлетворительных объяснений феномену невидимок до сих пор не найдено. Впрочем, еще в 1992 году русский летописец не сомневался, что наносимые невидимой рукой раны — суть уязвления бесов, а интуиция у наших предков была развита гораздо лучше, чем у нас.